На нежной беленькой шее нашли рану, которая вместе с другими увечьями твердо убедила докторов в преступлении, и они передали ребенка Альгуазилю, чтобы ясно были доказаны отношения, существующие между родом ее смерти и убийством. Между тем, как свидетельствовали мертвое тело девочки, Аццо бежал по улице Толедо. Глаза его сверкали страшным блеском, черная борода и волосы в беспорядке окаймляли его бледное, худое, страждущее лицо. Дикий сын лесов бежал, как будто сам был виновен. Вдруг он услыхал, что кто-то быстро следует за ним. Он произнес ругательство, не зная, кто бы это мог быть, который идет по его пятам. Преследует ли его, или это просто случай? Мысли Аццо были в высшей степени напряжены. Ему тотчас пришло в голову удачным ударом кинжала избавиться от этого человека, который не на шутку, казалось, преследовал его, прежде нежели он успеет его догнать. Вдруг при лунном свете увидел он в нескольких шагах от себя темную тень страшного преследователя. На нем была испанская остроконечная шляпа и коротенький плащ, притом по наружности его, которую Аццо не мог без отвращения вспомнить, это был никто иной, как ненавистный, смертельный враг Энрике Жозе, которому он однажды на берегу Мансанареса дал почувствовать свой кулак и которого он вторично увидел вместе с Аей во время своей ночной поездки через Пуэрто-дель-Соль. В эту минуту чей-то палец коснулся его плеча. Аццо обернулся, и действительно, то был Жозе, злобно насмехавшийся, он был невыразимо страшен. Его худое, бледное лицо, искаженное всевозможными страстями, выражало смущение и какое-то страшное преступное волнение. Глаза его были широко раскрыты и налиты кровью, мускулы его лица подергивались, и спутанная рыжая борода и волосы казались общипанными. Аццо был в недоумении, не зная, как ему поступить с врагом Энрике, так внезапно явившимся ему. «Ах, друг цыган!» — сказал Жозе вполголоса, увлекая за собою в темный угол улицы Толедо Аццо, смотревшего на него с гневом и презрением. «Я вас было и не узнал, а у меня есть к вам поручение, для которого я повсюду искал вас». «Дуру ваши, вероятно, все вышли, не правда ли? Это меня и не удивило бы, потому что любовь ваша к этой...» «Не смей произносить ее имени, мошенник!» — перебил он удивленного и ловко отступавшего Жозе. «Тише! Разве мы пили брудершафт, друг Аццо? В таком случае и я могу говорить с тобой на «ты», — сказал Жозе с язвительной улыбкой. Отбросив свой плащ, он дотронулся до рукоятки блестящего пистолета. «Меня прислала к тебе с поручением женщина, которая имеет страстное желание тебе принадлежать, чтобы тебе другие завидовали». «Говорите скорее, что вы желаете», — возразил Аццо гордо и повелительно. «Мы, как видно, оба спешим, так слушайте же. Прекрасная Ая хочет вас видеть и переговорить с вами, и потому торопитесь. Что скажете вы вашей обожательнице? Она, я думаю, ждет с нетерпением, чтобы вы хоть раз вошли в ее спальню. Был бы я на вашем месте, я бы не только раз, но каждую ночь ходил бы к ней». «Где могу я встретить эту Аю?» — спросил Аццо сурово. «Ага, ваша кровь тоже не ледяная. Вы встретите страждущую по вас Аю через 3 дня у стены монастыря Аранхуэса». «Аранхуэса? Разве Ая в Аранхуэсе? Да, она там, вероятно, для того, чтобы давно желаемое свидание с вами никем не было замечено и могло бы иметь последствия», — сказал Жозе с язвительной улыбкой. «Так не забудьте, цыган, через 3 дня у стены монастыря Аранхуэса, в тени красной развалившейся стены, желаю успеха, а мне нужно бежать, потому что у меня есть еще важное дело, требующее исполнения в эту же ночь».